У сородичей товарища Шрака подобные заведения назывались по-гоблински колоритно – гандель. Дешевый треснутый кафель на полу, мутные, никогда не мывшиеся окна с решетками, крашенными в грязно-голубой цвет, кособокие столики, чья шаткость создает общее ощущение небольшого шторма, литровые стеклянные бокалы с липкими ручками, последний причал на пути ко дну. Здесь редко кто смотрит в глаза случайному собеседнику-собутыльнику. Зачем, если в них ничего, кроме желания забыться? Здесь все равны – люди и нелюди, и намеряне, и коренные жители. Все одинаково мрачные, раздавленные жизнью и алчущие утешения в объятиях зеленого змея. Именовалась сия обитель зла «Ромашка», но, невзирая на упорную борьбу, ведущуюся его хозяевами не один год подряд, рука какого-то отчаянного правдолюбца регулярно исправляла букву «О» на букву «Ю». Таким образом, истина, как ей положено, торжествовала. От остального мира с его подлинным и мнимым благополучием, а заодно от центрального проспекта, Рюмашку отделял великолепный образчик современной рекламы. Светящаяся ярко-алым фраза «Ключ к успеху». Где, собственно, располагался столь ценный скобяной товар, а также местонахождение замочной скважины, куда его надлежало вставлять, до сих пор никому определить не удалось. Зато и Эрин, и завсегдатаи питейной точки вынуждены были смотреть на рекламный слоган в зеркальном отражении. «Чулк Кухепсу» странным образом завораживал, направляя даже совершенно трезвые мысли в опасное русло парадоксальных ассоциаций. Было в нем что-то инфернальное, что-то нездешнее, действующее прямиком на подсознание. Вроде того жуткого иномирянского заклинания, превращающего человека в собаку, которое нелегальные иммигранты завезли вместе с модой на реалити-шоу. И хотя обрывал «г» действовал только на лиц человеческой расы, но за его использование можно было схлопотать очень приличный срок. Каждый раз после созерцания пылающего чулка, предназначенного неведомому огненному Ухепсу, Эрина начинала жестоко мучить совесть. Заведомый им образ жизни, столь мало совместимый с идеальным образом служителя закона, к тому же совершенно недостойный взрослого мужчины. Иногда хватало всего полчаса чулка, чтобы Эрин Рандир отставлял в сторону едва пригубленный бокал пива и торопился обратно в управление, чтобы с азартом и рвением фанатика наброситься на работу и трудиться, трудиться и трудиться, без отдыха и перерыва до изнеможения. И так до тех пор, пока не приходил Ухепс, а точнее полнейший Ухепс, за которым неотвратимо следовали вызов на ковер к Итхану Нахыровичу, строгий выговор и временное изъятие табельного оружия. Именно поэтому, явившись навстречу с Гримой, отважный инчичикист занял стратегически верную позицию относительно опасного для его рассудка словосочетания «спиной к окну». Так-то оно вернее будет. Да и не время сейчас для душевного самоистязания. Заказав для своего визави полную кружку пенного напитка сомнительного происхождения, эльф в знак личного расположения присовокупил чекушку водки. «Плохо выглядишь, начальничек», – вежливо посочувствовал информатор, тренированным движением смешивая привычный коктейль. «Может, и себе возьмешь кружечку?» «Спасибо», – сдержанно отказался Эрин. «Я понимаю, служба», – вздохнул Грима и, печально покачав головой, добавил. «Не бережешь ты себя, начальничек, совсем не бережешь». «Не твоя забота», — довольно невежливо пробурчал эльф. «У меня к тебе будет маленькая просьба». «И сразу к делу. Эки ты торопыга, дай хоть пару глотков сделать», — простонал его томимый жаждой собеседник и припал губами к краю кружки. Глаза его закатились, покрытые редкими волосинками кадык, заходил ходуном. Оперативное прозвище Грима господин Ароматский получил путем прямой ассоциации с именем знаменитого почти легендарного двойного агента Гнилоуста. Ибо запах, исходящий от его уст при разговоре, отличался редкостным зловонием. «Ну а чего ты хотел?» – спросил сам себя Эрин. «Паршивое место, безрадостное время, омерзительный собеседник. Все один к одному». «Допил или еще хочешь?» – равнодушно полюбопытствовал следователь, глядя, как информатор выцеживает последние капли чудодейственного напитка. «Неа, сначала дело, а потом можно и повторить. Говори теперь, какая баба тебе вдруг понадобилась?» – заявил Грима. Профессиональная этика, как выяснилось, имелась даже у стукачей. «Мейна индульгенция». «Фьють! Фига себе, ушастик!» От внезапного волнения Грима перешел на улбанский. «Отсыпь, а! Ты же вроде не курил никогда!» От страха перед всемогущей индульгенцией стукач совершенно протрезвел. «Тоже мне нашел террориста-смертника!» — шепотом вскричал он. «Погоди, не дергайся! Я же не предлагаю похитить ее любимый фамильный лук. Просто узнай осторожненько, где эта дамочка в последнее время любит проводить время. Опять же, с кем из наших она сейчас предпочитает водиться?» Ходили разговоры, что после стычки с Дроу Мейна окончательно переключилась на людей. Господин Аромацкий нервно отхлебнул водку прямо из бутылки. Его тревогу понять было легко. С одной стороны, мстительная стерва, способная испепелить предателя на месте, или, что еще страшнее, обратить оного в упыря. А с другой стороны, не менее серьезное государственное ведомство, отличающееся редкостной злопамятностью и мстительностью. Поди без 100 грамм разбери, против кого безопаснее дружить мелкому колдуну-вудуисту закона, только и повинному в том, что втихую торговал цыплячьими лапками. А с кем ей еще водиться? С кровососами Мейна тоже недавно ссорилась. Не поделили деляночку конопельки, проворчал Грима. Какую еще деляночку? Эрин, вы же знаете, как я вас уважаю, взмолился стукач, поняв, что случайно проговорился. У шишек городских поинтересуйтесь, кому они за приличный откат отдали участочек в одном живописном местечке. Я человек маленький, я еще пожить хочу. Сноска. Откат. Взятка, получаемая банкиром за предоставление кредита. Статья 66, пункт 2 Антимагического уголовного кодекса. Эрин в ответ только цыкнул зубом от едва сдерживаемой злости. Ведь зарекался уже лезть в политику, хоть местную, хоть столичную. Я с откатами как-нибудь сам разберусь. А ты мне про Мейну разузнай поподробнее. Особенно удели внимание 3 веселым феечкам. К слову, маленькому человеку среди людей кое в чем ковыряться сподручнее, чем большому эльфу в том же самом, верно? А что мне перепадет от товарища эльфа? Осторожно полюбопытствовал Грима. А ничего тебе не перепадет, заявил Эрин самым проникновенным тоном, на который был только способен. Ни административного штрафа за уклонение от налогов, ни 2 лет условно за цыплячьи лапки, ни 5 годков общего режима за практику обрядов вуду. «Какой ты все-таки злой эльф, начальник!» — с укором молвил стукач. «Грешно так, да с живым человеком!» Эрин только руками развел. Мол, не обессудь, но времена пошли нелегкие, не до сантиментов нынче. «А ты на завод иди работай!» вместо того, чтобы мажеством промышлять, неласково посоветовал эльф. Но еще одну кружку для Гримы все-таки заказал. И, уходя, початую бутылку оставил на столе, ибо не чужд был некоторым проявлением бытовой филантропии. Сноска. Филантропия – профессиональное нервное расстройство у работников государственных учреждений, чья деятельность связана с работой с иномирянами.